По русскому обычаю не венчались накануне постных дней. Правда, это, собственно, не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай. Царь не хотел оказывать уважение к обычаям. С приездом Марины Димитрием чересчур овладело польское легкомыслие. Свадьба была устроена по заветному прадедовскому чину с караваями, с тысячским, с дружками, со свахами. Марина, не любившая русской одежды, должна была на этот раз переломить себя и явилась в столовую избу в русском бархатном платье с длинными рукавами, усаженном дорогими каменьями и жемчугом до того густо, что трудно было распознать цвет материи. Она была обута в софьянные сапоги. Голова у ней была убрана по-польски, повязкою, переплетенной с волосами. После обычных церемоний новобрачные со свадебным поездом отправились в Успенский собор. Пришлось целовать иконы. Польки к соблазну православных целовали изображение святых в уста. Прежде венчания царь изъявил желание, чтобы его супруга была коронована. Неизвестно, было ли это желание самого царя из любви к своей невесте, или же, что вероятнее, следствие честолюбия Марины и ее родителя, видевших в этом обряде ручательство в силе титула. Если Марина приобретет его не по бракосочетанию с царем, подобно многим царицам, из которых уже не одну цариц проваживали, по ненадобности в монастырь, а вступит в брак с царем уже со званием московской царицы. После коронования Марина была помазана на царство и причастилась святых тайн. Принятие святых тайн по обряду Восточной Церкви уже делало ее православною. Так думал царь и с ним те русские, которые, отрешаясь от строгих взглядов, были снисходительнее к иноверию. Но в глазах таких, для которых католики были в равной степени погаными, как жиды и язычники, это было оскорбление святыни. Совершилось венчание. Ксендз проговорил в Успенском соборе проповедь или речь. Она тем более была неуместною, что произносилась на латинском языке, ни для кого из русских непонятным. Свадьба, однако, как началась, так и окончилась во дворце по всем правилам русского свадебного чина. Потекли веселые дни пиров и праздников. Марина по требованию царя, хотя и явилась в русском платье, когда принимала поздравления от русских людей, но предпочитала польское, и сам царь одевался по-польски, когда веселился и танцевал со своими гостями. Марину пленял ряд готовившихся удовольствий. В воскресенье готовился маскарад с великолепным освещением дворцов, а за городом устраивали примерную крепость, которую царь прикажет одним брать приступом, а другим защищать. Поляки затевали рыцарский турнир в честь новобрачной четы. Много иных веселых планов представлялось для суетной и избалованной судьбою Марины. Но вместо ожидаемых празднеств и забав настало 16 мая. Разбуженная набатным звоном, не нашедши подле себя супруга, царица наскоро надела юбку и с растрепанными волосами бросилась из своих комнат, сбежала в нижние покои каменного дворца и хотела было укрыться в закоулке. Но ее уши поражали звон набата, треск выстрелов, неистовые крики. Марина выскочила из своего убежища, поднялась опять на лестницу. Тут встретили ее заговорщики, искавшие царя, убежавшего из деревянного дворца. Ее не узнали и только столкнули с лестницы. Она вбежала в свои покои к своим придворным дамам. Толпа московских людей бросилась туда с намерением найти ненавистную еретичку. Из мужчин был один только юноша — паж Марины Осмольской. Двери заперли. Осмольский стал с саблею в руке и говорил, что убийцы только по его трупу доберутся до царицы. Дверь разломали. Осмольский пал под выстрелами. Тело его изрубили в куски. Испуганные польки сбились в кружок. Если Шуйский для пополнения своих соумышленников выпустил из тюрем преступников, то неудивительно, что ворвавшиеся к женщинам москвичи начали прежде всего отпускать непристойные выходки и с площадною бранью спрашивали, где царь и где его еретичка-царица. Бедная Марина, как рассказывают, будучи небольшого роста, спряталась под юбкою своей ахмистрины. К счастью, прибежали бояре и разогнали неистовую толпу. С тех пор Марина оставалась во дворце до среды будущей недели. К ней приставили стражу. Шуйский был внимателен к ней. Зная, что она не любит московского кушанья, приказал носить ей кушанье от отца. Ее собственный повар был умерщвлен. В среду пришли к ней московские люди от бояр и сказали: «Муж твой, Гришка Отрепьев, вор, изменник и прелестник, обманул нас всех, назвавшись Дмитрием, а ты знала его в Польше и вышла за него замуж. Тебе ведомо было, что он вор, а не прямой царевич. За это отдай все и вороти, что вор тебе в Польшу пересылал и в Москве давал». Марина указала им на свои драгоценности и сказала: «Вот мои ожерелья, камни, жемчуг, цепи, браслеты, все возьмите. Оставьте мне только ночное платье, в чем бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми». «Мы за проесть ничего не берем», — сказали москвичи, «но вороти нам те 55 000 рублей, что вор переслал тебе в Польшу». «Я истратила на путешествие сюда не только то, что мне присылали, но еще и много своего, чтоб честнее было вашему царю и вашему государству. У меня более ничего нет. Отпустите меня на свободу с отцом. Мы вышлем вам все, что требуется». В то же время у Мнишка забрали 10 000 рублей деньгами, кареты, лошадей и вино, которое он привез с собою. Марину, обобранную дочисто, отослали к отцу, а на другой день прислали ей, как будто на посмеяние, пустые сундуки. К отцу и дочери приставили стражу. Итак, недавнее царственное величие, радость родных, поклонение подданных, пышность двора, богатство нарядов, надежды тщеславия — все исчезло. Извенчанной повелительницы народа, так недавно еще встречавшего ее с восторгом, она стала невольницею. Честное имя супруги великого монарха заменилось позорным именем вдовы-обманщика, соучастницы его преступления. Часть поляков отпущена была домой, но знатные паны со своей ассистенцией оставлены под стражей. Новый царь задержал также и польских послов, а в Польшу отправил своих. Он опасался, что Сигизмунд начнет мстить за резню, произведенную в Москве над поляками. Царь хотел до поры до времени удержать в своих руках заложниками и послов с их свитами и свадебных гостей низверженного царя и его супругу с тестем. Марина с отцом помещены были в доме, принадлежавшем дьяку Афанасию Власьеву, которого новый царь сослал за верную службу Дмитрию, приказав, как велось, все его имущество отписать на себя.